Кого бы ни называл своим наследником Петр, он называл не Екатерину. И в этом главная опасность. Нарушение его воли – незаконная узурпация престола. Последствия подобного обвинения целиком зависели от политических связей и ловкости тех, кто захотел бы его выдвинуть. Чувствовать уверенно себя Екатерина не могла. Следствие в тайной канцелярии. Допросы, когда дыбой, раскаленным железом, всеми ухищреннейшими пытками средних веков надо было заставить говорить, прежде всего говорить, пусть в бреду боли и отчаяния человек становился способным к любой лжи. Разве так часто дело заключалось в правде? Тем более с Федосом. Его вообще не допрашивают. Даже проверенным и довереннейшим исследователей с ним не дают говорить. Якобы состоявшееся следствие, без следов протоколов, поспешно набросанный приговор, где только туманным намеком неуважения к императрице и отправка из Петербурга, к тому же вначале почти пышная. Федосу разрешается забрать с собой все, что нужно для удобного житья. Множество одежды, дорогую утварь, провизию, целую библиотеку книг. Временная почетная ссылка не больше. На пути у Шлиссельбурга его нагоняет нарочный с ящиком дорогого вина от самого Ушакова, но и с приказом произвести полный обыск. А там под разными предлогами на каждом перегоне становилось все меньше спутников, все меньше личных вещей. Где было догадаться Федосу, что в Карельском монастыре уже побывал капитан Преображенского полка Пырин с приказом приготовить особую тюрьму? А если в монастыре не окажется стен, то возвести вокруг него для охраны одного Федоса целое укрепление, острог. Но стены оказались достаточными, и Пырин удовлетворился тем, что из четырех монастырских ворот приказал заложить трое для крепкого караулу. Снятые им специальные чертежи и планы одобрил царский кабинет. Федос не должен был выйти отсюда. Но вот дело Федоса, если бы его удалось замкнуть монастырскими стенами, почем знать, с кем он мог в свое время в Петербурге или Москве говорить, откровенничать? Тут для выяснения не избежать участия и помощи тайного сыска. Архиерей Варлаам Овсянников, не успев появиться, его дело указом Екатерины будет передано лично Меньшикову. Не постигла ли та же судьба и исчезнувшее дело Федоса? А сам Варлаам исчезнет в недрах тайной канцелярии. Личный секретарь Федоса Герасим Семенов, с ним еще проще. Кронверк Петропавловской крепости. Брызжущий полусвет раннего сентябрьского утра. Сомкнутые штыки 40 преображенцев. Равнодушные и торопливые слова приговора. Герасим Семенов, слышал ты от бывшего архиерея Феодосии Варлаама Овсянникова про их императорское величество злохулительные слова? И сам с Федосом Конному прилично и говаривал, и ему рассуждал. И имел ты, Герасим, с ним, Федосом, на все российское государство зловредительный умысел, и во всем том ему, Плуту Федосу, был ты, Герасим, собеседник. За те твои важные государственные вины ее императорское величество указало тебе, Герасиму, учинить смертную казнь. Знак самого Ушакова, и под взмахом топора голова падает на плаху. Потом ее поднимут там же на каменный столб, подписав внизу на жестяной доске вины казненного. Напишут для всеобщего сведения и устрашения. Но когда некой артиллерии капитан пошлет своего копииста списать приговор, ретивого копииста не только не подпустят к каменному столбу, но сам он окажется на допросе в тайной канцелярии. Откуда взялось его любопытство, и не крался ли за ним известный умысел? Среди личных бумаг Федоса оказывается письмо, полученное им вскоре после смерти Петра. пожелавший остаться неизвестным автор, предупреждал Федоса, что граф Андрей Матвеев распускает о нем неблаговидные слухи. Ссылаясь на свидетельство собственной жены, говорит, будто Федос на похоронах Петра смеялся над Екатериной, когда она, государыня, в крайней своей горести, любезного своего государя-мужа ручку целовала и слезами оплакивала.